Красота. Будем искать, усматривать и утверждать ее красоту во всем. В лепестках и аромате розы, в восходах и заходах солнца, в сиянии дальних миров, в человеческих взаимоотношениях, в гармонии и светоносности своей ауры, словом, везде и всегда будем пытаться видеть ее и служить ей, ее воплощая в делах своих, чувствах и мыслях. В разных формах люди считали себя служителями различных аспектов бытия. Ныне нами провозглашена красота, и служителями красоты пусть будут дети мои. Поговорим о красоте внутреннего мира человека, о гармонии его излучений, о согласованности всего его существа. Достигнуть этой согласованности значит утвердить красоту выражения своего духа. Раздражение или злоба, или зависть, или подлость, или все прочие мелкие чувства, все злое и темное являются антиподом красоты и служат утверждением безобразия. Принцип красоты можно четко держать на переднем плане сознания, не забывая о ней ни на мгновение. Красота царствует в высших сияющих сферах и в измерении дальних миров. Красота означает спасение людям и несет его человечеству, ею наполнить всю жизнь, все мысли, каждый шаг, каждое движение будет задачей глашатая новой эпохи огня. Низшие слои астрального мира полны чудовищного безобразия и зловония разложения. Аромат благоухания красоты и зловония безобразия характеризуют, соответственно, полюс света и полюс тьмы. Светлые, чистые, возвышенные, гармоничные мысли прекрасны и благоуханны. Смердит тьма, благоухает свет, выражаясь в красоте своих бесчисленных форм. Не может быть колебания между выбором того, чему служить, красоте или безобразию, свету или тьме. Надо понять всю глубину значения красоты и служение ей во всех формах, доступных человеку, чтобы навсегда отворотиться от всякого безобразия, то есть тьмы, которое она отображает и выражает. Пусть речь будет прекрасна, и движение, и жесты, и все поведение человека во всех подробностях его каждодневного пребывания на земле. Когда красота утвердится во взаимоотношениях народов и государств, мир будет спасен. Красота – это двигатель эволюции духа к высочайшим вершинам достижений.